Я чуть-чуть приоткрыл глаза, и поначалу мне показалось, что все по-прежнему. Обычное утро, сейчас снова прозвенит будильник, и мне придется встать из теплой постели, одеться и, как всегда, заняться делами. Но в следующую секунду я понял, что утро выдалось совсем необычное. Глаза резало от сгустков мрачных очертаний. Тени плясали хороводом, закончив скитание по нирване. Глаза привыкали, место, где я оказался, было наполнено страданиями. Оно было выжжено изнутри силами тьмы. И даже света здесь не было, и дым был черным и седым. Это моя душа, я оказался именно в ней. В месте, где отложилась боль всех черных дней, всех белых ночей, глаза всех змей. И злоба здесь была в сотни раз сильней. Я чувствовал апатию, зависть и гордыню. Всем этим моя душа дорожила, черпала силы. Одна секунда депрессии здесь тянулась месяцы. Была вечная осень, карабкалась по нескончаемой лестнице. Нет, все, хватит, я так не могу находиться здесь и в черноте тонуть. Надо найти позитив, и я начал рыть руками в черной земле, их невозможно отмыть. Ломая ногти о камни, все глубже копая. Вот я держу в руках радость и опять теряю. Может, показалось, я рою вглубь ямы, пытаюсь найти кусок от солнца, хотя бы малость. Все глубже копаю, как будто в могилу. Здесь нет даже доброты, заканчиваются силы. Пальцы в крови, руки в грязи, но я не один, со мною стихи. Их больше плохих, но есть и хорошие. Пытаюсь вспомнить слова, попытки ничтожные. Обволакивает злость, нахлынула грусть. К ним присоединились ненависть и даже трусость. Я все корябую землю и вдруг что-то нащупал, не боясь быть смешным, а также и глупым. И камень в отчаянии я вынул из недр. Он лежал в черной грязи, но до сих пор белый. В нем воспоминания из детства, тайны, фотография мамы, первое свидание. Школа, танцы, снег и дождь. Мы под глянцем, песок и сланцы, мои сюжеты. Все те ленты, про что было спето. И все хорошее, что еще осталось, я откопал в глубине души. Проснулась радость, пульсирует надеждой. И я закрыл глаза, и все растворилось. То же утро, и я узнал звук будильника, и все как прежде. Только вот в душе моей стало больше надежды.